Я в смятении уставился на череп. Боб, у меня с этим хреново. Как это я не догадался, фыркнул Боб. Поройся на полке за мной. Я послушался его совета и обнаружил там пару любовных романов с невероятно соблазнительными девицами на обложках. Эй, откуда это у тебя? Последние вылазки в мир, невозмутимо отозвался Боб. Страница 174, абзац, начинающийся словами. Ее молочно-белые груди. Нашел? Вырви страницу, сожги и добавь пепел в смесь. Я поперхнулся. Думаешь, это сойдет? Эй, женщины заглатывают это на раз, поверь. Хорошо, покорно вздохнул я. Какой у нас ингредиент для души? Так-так, хохотнул Боб, возбужденно раскачиваясь зад вперед на нижней челюсти. А теперь чайную ложку толченого алмаза и дело в шляпе. Я устало потер глаза. Алмаза? У меня нет алмазов, Боб. Я догадывался. Ты дешевка, поэтому женщины тебя не любят. Ладно уж, порви полтинник на мелкие кусочки и насыпь туда. 50-долларовую купюру? Переспросил я. Деньги, пояснил Боб, по природе своей очень сексуальны. Я поворчал, достал из кармана оставшиеся полсотни баксов, старательно изорвал и бросил в смесь. Следующий этап требовал некоторых усилий. Смешав все необходимые ингредиенты, вы должны сообщить им достаточно энергии, чтобы привести их в действие. Собственно, в эликсире важны не столько физические составляющие, сколько их смысл. Значение для того, кто этот эликсир готовит, но и для того, кто будет им пользоваться. Магическая энергия имеет уйму источников. Она может проистекать из чего-то особенного, чаще всего из впечатляющего места вроде вулкана Сент-Хеленс или старого служаки, знаменитого гейзера в Йеллоустоуне. Или из искусственного сооружения, масштабом сопоставимого со Стоунхенджем, или из людей. Самая лучшая магия всегда истекает из людей. Порой это всего лишь чисто мысленное усилие, голая воля. Порой это чувства или эмоции. Все это вполне подходит в качестве топлива, чтобы разжечь, так сказать, магический огонь. Так вот, чтобы разжечь этот огонь, у меня в достатке имелись тревоги, в достатке раздражения и черти знает сколько дурацкого упрямства. Я бормотал над эликсирами положенные фразы на квазилатыни, ощущая на грани физических чувств нарастающее сопротивление. Я собрал всю свою тревогу, всю злость и все свое упрямство в большой комок и швырнул его в эту стену сопротивления, подкрепив силой и интонацией слов. И тут магия разом ушла из меня, оставив чувство зияющей пустоты. «Нравится мне это дело», — заметил Боб, когда оба эликсира окутались зеленым дымом и принялись плеваться горячими брызгами. Я присел на стул, сняв эликсиры с огня, чтобы они остыли. Силы совершенно оставили меня, и я чувствовал себя так, будто меня нагрузили тонной кирпичей. Когда смеси остыли, я разлил их по фляжкам, подписав каждую несмываемым магическим фломастером, как можно разборчивее. В том, что касается эликсиров, я предпочитаю избегать любой путаницы. После того случая с эликсирами невидимости и для наращения волос, когда я пытался опустить хоть маломальски приличную бороду. «Ты не пожалеешь, Гарри», — заверил меня Боб. «Это лучший эликсир, который я только делал». «Не ты, а я». Я вымотался до такой степени, что никакая ерунда вроде возможной казни не могла уже удержать меня от сна. «Разумеется», — согласился Боб. «Как тебе больше нравится, Гарри?» Я обошел комнату, погасил свечи и керосиновый обогреватель. Потом выбрался по стремянке из подвала, даже не попрощавшись. Боб довольно хихикнул мне вслед. Я доплелся до кровати и рухнул в нее. Обыкновенно мистер забирается в нее следом за мной и устраивается спать поверх моих ног. Я подождал, и через несколько секунд он появился и завалился спать, урча как небольшой подвесной мотор. Уже засыпая, я пытался выстроить в уме программу на следующий день-два. Поговорить с вампиршей, выяснить местонахождение пропавшего мужа, избежать кары Белого Совета, найти убийцу, пока он не нашел меня первым. Неприятная мысль, но я решил, что не буду беспокоиться из-за всякой ерунды. Устроился поудобнее и уснул.